Глава 45. Амелия. Да что вообще происходит? Кругом творилось полное сумасшествие, а Амелия даже понять не могла, как реагировать и что делать, ведь случившееся, конечно, бред. Какие еще ночные признания? Почему Уэст и Мелларк? Может, придурок Колин подслушал, как Амелия с Селом болтали в дверях? А так как ночью по коридору мог бродить только дежурный преподаватель, а уж тем более отпирать комнаты, вот он и сделал выводы. Но признаний там точно не было, откуда бы им взяться. Зато Мелларк был, и Амелия торопливо смылась, не дожидаясь финала истории. И что? И потом... Да не... Бред бредовый. Хотя Мелларк сразу задергался, услышав вопли Паркла, и трусливо сбежал, прислав вместо себя миссис Пафф. Но он-то, ладно. Но Сэл... В принципе, Амелии все равно, какой он, ее мнение не изменится в худшую сторону. Но быть же не может. Черт, она просто чувствует, слишком хорошо чувствует, что Сэл... А-а-а, мозги вскипают. Еще и эта тупая курица Саммер подлила масло в огонь своими громкими лозунгами про толерантность. Она совсем ничего не соображает. Амелия еле пережила этот модуль. Даже старалась лишний раз не смотреть на Села, чтобы не смущать его недоумевающим взглядом. Хотела потом спросить напрямую. Но он тоже сбежал. Слишком стремительно. И такое чувство, что не собирался ничего никому объяснять. Тут, конечно... Не до французского и литературы. К черту все занятия. Забиться бы в укромное местечко и в тишине и покое привести мысли в порядок. Не разобраться. Это вряд ли получится. А хотя бы немного успокоиться. Амелия задумчиво шла по коридору, не обращая внимания, что творится вокруг. Густая толпа начинала редеть, растекаясь по кабинетам. Кто-то назидательно вякнул в спину. «Мисс Грин, поторопитесь!» «Модуль уже начался». «Ага», разбежалась. «Мисс Грин!» «Сейчас!» Чтобы скрыться от назойливого взгляда, Амелия свернула на лестницу. Этот пролет вел вверх. Ну и ладно. Амелия взбежала по ступенькам, но не стала выходить на следующий этаж, а двинулась дальше, туда, где была дверь на крышу. На крыше точно пусто. Амелия уселась возле стены, спрятавшись от ветра, но побыть одной в тишине и покое так и не удалось. Дверь хлопнула слишком громко и резко. Кого принесло? Неужели обиженная француженка ломанулась следом, чтобы силой притащить Амелию на свой модуль? Нет, не она. Чучело. Давится соплями и рыданиями. Движется еле-еле, ноги заплетаются, но все равно уперто шкандыбает от дверей и прямо вперед. А что впереди? Пропасть. О, неужели? Чучело хочет... Да ну, не решится. Слабо, не сможет. А что если... Амелия взвилась с места, словно ее подбросила, швырнула в нужную сторону. Саммер! Чучело вздрогнуло всем телом, как будто ее электрическим током шибануло. Развернулась медленно. Скользнула по Амелии отрешенным взглядом. «Ты чего тут?» Амелия подскочила к Саммер, на всякий случай ухватила за рукав покрепче. А та уставилась ей прямо в глаза, сначала напряженно и недоверчиво, потом почему-то умильно. Шмыгнула носом, всхлипнула и... обхватила руками, навалилась всем весом, взвыла. От неожиданности и от того, что чучело не совсем уж худышка, да и центр тяжести неудачно сместился, Амелия не удержалась на ногах и плюхнулась на попу. Саммер, не отлипая, по-прежнему висела на ней, рыдала в голос, восклицала, давясь словами и заикаясь. «Ну почему? Почему?» «О, Боже!» «Я знаю, что я уродина, но разве я виновата, что я такая?» Чучело вздрагивало, уткнувшись Амелии в плечо, обильно поливало его слезами. Я не виновата! И почему всем только внешность важна?» Сначала Амелия закатила глаза, скорчила дурацкую физиономию, потом смирилась. Саммер обнимала ее с такой силой, что даже шевельнуться толком не получалось. И не отдерешь, и не прикрикнешь, как-то непорядочно. Жутко хотелось, чтобы хоть кто-то разделил с Амелией эту благородную миссию — выслушивать стенание чучела. Но желающих не находилось. Никто и не думал поднимать голову вверх, смотреть, что творится на крыше. На стадионе наворачивали круги и кучковались вокруг ямы для прыжков в длину. Остальные наверняка торчали в учебных кабинетах. И студенты, и преподаватели, и только... Как интересно. Амелия уловила двигающуюся по одной из дорожек сада знакомую фигуру. Сначала директриса тупо прогуливалась, вертя головой. Потом сошла на газон, приблизилась к густым зарослям декоративных кустов у самой ограды и, еще раз оглядевшись, шмыгнула в них. И чего ей там понадобилось? Даже завывания Саммер отошли на второй план. Амелия ждала, что произойдет дальше. А ничего не происходило. Директриса исчезла и больше не появлялась. «Залегла там?» Опять на высокой ноте выдала чучело, дернула головой и легонько въехала макушкой Амелии в подбородок. Или не макушкой, но получилось чувствительно. Во всяком случае, внимание переключилось. «Меня никто не любит! Совсем никто! А парни, они...» «Во мне даже девушку не видят! Ну почему? И Брэд не замечал! И Сэл!» Произнеся это имя, Саммер зарыдала с удвоенной силой. «Сэл!» Она стиснула Амелию еще сильнее, буквально вжалась ей в плечо, а та понятия не имела, что делать. Первый раз оказалась в подобной ситуации. Неуверенно протянула руку. Похлопала чучело по спине. «Да ладно тебе! Чего так убиваться-то?» «Ты не понимаешь!» — завопила Саммер с обидой. «Ты красивая! Очень красивая! Не то что я! На тебя все парни пялятся!» Амелия фыркнула. «Ну, пялятся, и что? Когда слюни пускают, когда просто хотят. При чем тут любовь?» Саммер сердито хлюпнула, возразила упрямо. «Ну и пусть, даже если так. Сначала слюни пускают, зато потом поймут и тоже полюбят». Вот ведь святая простота. Или неисправимая глупость. Амелия даже придумать не в состоянии, что ответить на такое. Но Саммер и не нужны были ответы. Уже перескочила на новую тему. «За что? Почему мне так не везет? Я ведь в него по-настоящему влюбилась. В Сэла. Я же старалась. Задание ему приносила. Я думала, все получится. А он...» Тут слова нашлись сами и легко вырвались наружу. «Да что он?» — возмутилась Амелия. «Веришь всякой ерунде? Ладно тебе, придурки, но ты зачем туда же? Нашла, что орать: гей, гей! Его и так эти уроды без конца цепляют, а им только лишний повод дай». Вот зря Амелия такое сказала. Точно, зря. Вечно ляпнет, не подумав. Хотя и подобной реакции от чучела она никак не ожидала. Та отпрянула, впилась взглядом в лицо Амелии, спросила, раздув ноздри: «Это все из-за меня? Это я виновата?» Амелия и рот открыть не успела, как Саммер уже стремительно подскочила и снова бросилась к краю крыши. «Да что за фигня?» Амелия рванула следом, прямо с низкого старта, и тут же мысль прошила. «Не успею», но только добавила сил и будто толкнула вперед. Так что за один прыжок она нагнала Саммер на последнем метре, схватила за руку, дернула. Чучело резко развернула. Она врезалась в Амелию, сбила ее с ног. И девушки одновременно рухнули на покрытие, растянулись во весь рост. Ну, то есть Амелия растянулась, а Саммер не просто лежала, наполовину висела. Ноги болтались за краем. И стоило чучелу это осознать, она завизжала истошно. «Что, уже передумала умирать?» Амелия вцепилась ей в плечи. «Да не ори ты! Никуда не денешься! Держу я, держу!» «Черт! Где все эти любопытные зеваки, возникающие неизвестно откуда? Стоит только запахнуть жареным! Где ревностные блюстители порядка? Почему никто не видит по-настоящему важного? Представление-то у всех на виду, на крыше! Почему директриса шныряет по кустам и исчезает в неизвестном направлении, вместо того, чтобы следить, что творится у нее под носом? А Амелия не нанималась в доблестные спасатели, тем более для всяких там тупоголовых чучел!» Она потянула Саммер на себя, подальше от края. «Да поднимайся ты уже! Даже если очень захочешь, не свалишься!» Дверь хлопнула, раздался гулкий топот. Он все приближался и приближался, отдаваясь вибрацией в поверхности крыши. «Ну, наконец-то!»